Глава 29. Маруся. Проснулся я рано, потому что бабушка очень громко разговаривала. Она стояла у плиты, на которой булькала кастрюля с гречкой, и пыталась поставить телефон так, чтобы на экране было видно все ее лицо, а не только лоб и волосы. Внизу, в маленьком окошечке, я увидел усы. Сразу понял, что это Йохан. «Привет!» – помахал я ему и попытался достать коробку с хлопьями, но бабушка перехватила мою руку. «Гречка!» – твердо сказала она и поставила коробку обратно в шкаф. «Морковкин еще ничего не знает, милый мой, но мы тебя поздравляем, ты стал старшим братом!» «Congratulations, pal!» – подтвердил Йохан. «I'm so happy for all of us!» «Йохан, I will call you later. I want to show him the baby. Bye!» – закричала бабушка, как будто Йохан был совсем глухой. «Дуи!» Йохан исчез, а бабушка сунула мне телефон. «Смотри!» Я увидел очень красного и недовольного младенца с довольно злобным лицом. «Ой, подожди, тут без звука!» И бабушка включила видео, а младенец истошно заорал. Потом на экране появилась мама. Вид у нее был такой, как будто она всю ночь не спала, весь год не ела и целую вечность не принимала душ. «Когда она вернется?» «Ох, Морковкин, маме нужно хотя бы еще 3 дня полежать в больнице. Ну ты не волнуйся, мы с тобой тут прекрасно поживем. Кстати, ты уроки сделал?» «Ну вот, начинается. Лучше бы я поехал к папе». Я открыл учебник и тетрадку. Написал число, домашняя работа и номер упражнения. На подоконник приземлился голубь. Может, тот самый, которому вчера не понравилось брокколи? Может, он выследил меня и долетел до бабушки? Голубь что-то прокурлыкал и посмотрел на меня, но вроде бы как бы и не на меня. По-моему, он имел в виду, что сочувствует мне. Я убрал ручку и начал вертеться в кресле. Может быть, ребенок — это не так уж и плохо. С ним можно будет играть, смотреть мультики, которые любил в детстве. Бабушка, кстати, будет его кормить гречкой, а я смогу есть хлопья. Как только я закончил последний пример, раздался звонок. «Мама! Мама! Суслик мой, ну как ты?» «Я сделал математику». «Какой ты у меня молодец! Бабушка тебе все рассказала?» «Мам, он все время так кричит». «Кто?» «Ну кто? Мой брат». «Морковкин, какой брат?» «Ну в смысле, какой брат? А кто?» «Ну сестра, кто же еще?» «Подожди, ну ведь доктор говорил, что это мальчик». «Ну, похоже, он ошибся». Я замолчал, потому что не знал, что сказать. «Ты рад?» «Мам». «Что, милый?» «А как ее зовут?» «Ее зовут Маруся».